Глава 15. С кем воюем? Монстр, вылетевший из невидимого устья Иномирианы, над парящим от мороза минеральным бассейном повел себя странно. Похожий на летающего крокодила с четырьмя перепончатыми крыльями, он сделал круг над территорией дома отдыха и, треща крыльями, звук напоминал хлопанье кастаньет, метнулся обратно, судорожно кидаясь из стороны в сторону и то поднимаясь вверх, то ныряя вниз. Впечатление складывалось такое, будто он в панике и хочет вернуться туда, откуда прибыл. Впрочем, метался он над укрытой недавним снегом базой отдыха недолго, всего несколько минут. Потом успокоился, опустился ниже. Чудовище длиной с двух настоящих земных крокодилов буро-зеленого цвета, состоящее, казалось, из слепленных меж собой комков глины, и неожиданно спикировал на палатку исследователей возле бассейна, у которой стояли трое экспертов ФСБ в белых зимних куртках Аляска с биноклями в руках. Солдаты оцепления из числа воинского контингента, дежурившие в этот день у бассейна, не сплоховали, открывая огонь из автоматов. Но, к удивлению всех зрителей, находившихся в данный момент на территории базы, летающий крокодил никак не отреагировал на стрельбу. Потеряв с десяток глиняных наростов на брюхе, он цапнул зазевавшегося эксперта огромной пастью и взмыл с ним, не издавшим ни звука, в воздух, мотая головой. Стрельба прекратилась. Солдаты опасались попасть в человека. Но ему, наверное, было уже все равно. Тварь выронила тело, и эксперт, сломанный куклой, упал возле бассейна, миновав пласты бурых лиан и саксаулов, уже мертвым. «Огонь!» — рявкнул выскочивший из второго корпуса базы командир оцепления, капитан, на ходу застегивая зеленый полушубок. Грянули очереди из калашей, скрещиваясь на фигуре крокодила. Было видно, как пули выбивают из бугристого тела чешуи и комья, но зверь, словно не чувствуя боли, делая пируэты, снова спикировал к палатке, в которой укрылись эксперты, и снес ее ударом утюгообразной головы. К счастью, упавшие на пол палатки люди не попали под удар. Их просто вынесло на снег. Они на четвереньках бросились в разные стороны, спасаясь от нападения. Крокодил сделал сальто, переворачиваясь и нацеливаясь на ближайшего из бегущих. Но в этот момент один из охранников оцепления, молоденький сержантик, державший на плече трубу вербы, поймал монстра в прицел и вдавил гашетку. Ракета, выплюнув клуб огня, в долю секунды преодолела разделявшие стрелка и тварь полсотни метров и разнесла ее на куски. Взрывная волна далеко отбросила разбегавшихся людей, но, к счастью, осколки их не зацепили. Град обломков крокодила посыпался на зашипевший снег у бассейна, нарисовав ажурное кольцо. Движение в зоне боя с монстром замерло. Остановившиеся свидетели боя в ступоре рассматривали шевелящиеся комки глины. Солдаты с трех сторон тоже не двигались, держа оружие наготове. Был слышен только скрип дергавшихся, как живые, обломков твари, из тела которой не вылилось ни капли крови. «Робот!» — прохрипел кто-то из экспертов. Все задвигались, заговорив разом, и снова застыли и замолчали, потому что обломки крокодила вдруг начали шевелиться активней и поползли друг к другу, вырастив лапки, стремительно формируя какую-то конструкцию, которая оказалась таким же крокодилом, только меньше в размерах. «Твою мамашу!» — выдохнул капитан, доставший совершенно бесполезный в данных обстоятельствах пистолет. Возродившийся из небытия за несколько секунд крокодил взмахнул крыльями и с треском взлетел, подняв снежную пыль. Начал ворочить рылом, словно выискивая очередную жертву. Дружно ударили три автомата. Хлопнул пистолетный выстрел. Зверь метнулся к капитану, юркнувшему под прикрытие одной из палаток исследователей, стоявших вокруг бассейна. Некоторые из них уже пришлось переносить из-за подступивших вплотную петель колючих инопланетных растений. Сержант, стрелявший из ПЗРК, и на этот раз оказался на высоте. Еще одного зенитно-ракетного комплекса у него не было, но он знал, каким оружием обладает оцепление. Бросился к военной палатке, выхватил противотанковый крюк и сделал выстрел еще до того, как агрессивная тварь добралась до жертвы. Граната сработала не хуже, чем ракета «Вербы», разметав осколки крокодила на десятки метров. Попало и капитану. Спину ему посекло осколками бордюра, а потом еще на него посыпались и комки глины. Правда, командир подразделения остался практически цел, не считая прорванного полушубка. И снова повторилась та же хитрая процедура. Обломки тела летучей твари быстро соединились в новую конфигурацию, и оживший крокодил поднялся в воздух, хотя по сравнению с первой своей копией он был втрое меньше по размерам. «Шмель!» — заорал капитан, поднимаясь на шатающихся ногах. Тот же юный сержант, проявивший сметливость и спортивную прыткость, еще до команды командира успел нырнуть в палатку и вынести огнемет. Смело бросился к бассейну и, утвердив ногу на бордюре, навел трубу шмеля на приближавшегося монстра. Струя огня длиной в 10 метров попала точно в морду крокодила, и на сей раз этого оказалось достаточно для уничтожения монстра. С пулеметным треском, рассыпаясь на огненные комья, он грохнулся между крытой раздевалкой для купающихся и палатками, образовав полосу догоравших, дымящихся, обугленных чешуй. Некоторые из них еще шевелились, но вряд ли были способны к объединению. «Мразь!» — выразил свое отношение к происшествию, освободившийся от лохмотьев полушубка капитан. Генерал Дорохов наблюдал за схваткой из люка бронетранспортера, стоявшего в сотне метров от главного корпуса базы, куда его сопроводила охрана. Убедившись, что опасность миновала, он осмотрел место схватки, понаблюдал за действиями медиков, хлопотавших у тела погибшего специалиста, подозвал военспецов, собиравшихся к бассейну. «Засняли процесс!» «От начала и до конца!» – торопливо ответил начальник исследовательской группы, полковник Куницын. «Посмотрите на большом экране, что получилось. Я к вам подойду через полчаса. Ошметки этого упыря доставьте в лабораторию. Всех спецов на изучение. Есть?» Подошел расстроенный помощник Дорохова, полковник Савкин. «Трупа нам только не хватало, Андрей Тарасович. Теперь повесят на нас всех собак. Но ведь кто знал?» «Не повесят», — буркнул генерал. «Жаль, что грушники уже уехали. Они бы и остались крайними». «Не переваливай вино с больной головы на здоровую, Василий Михайлович. Надо было предусмотреть любой вариант развития событий, даже самый фантастический. Найди мне Платова». «Да вон он шастает», — показал Савкин на бредущего вдоль бассейна ученого. «Дионисий Порфирьевич, поговори с нами». Эксперт оглянулся, сунул руки в карманы куртки, подошел. «Это не живое создание. Точнее, все его органы представляют собой самостоятельные вариаторы растительного происхождения, но с добавочными мышечными волокнами. Такое впечатление, что биологически это растительные волокна, искусственно срощенные с актинами, мазинами и миофибрилами. Они универсальны, спокойно объединяются в любой орган, будь то крыло, хвост или зубы. Сердце у него есть?» «Должен быть какой-то генератор, играющий роль сердца. Но с этим пусть разбираются биологи. Другой вопрос. Откуда эта тварь взялась?» «Идемте, поговорим в корпусе. Здесь нам пока делать нечего». Дорохов глянул на помощника. «Закончите, позвоните». «Обязательно». Савкин торопливо отошел. Дорохов и Платов зашли в главный корпус базы. Генерал нацепил «Арвижн»-очки, связался с директором ФСБ по закрытой линии, доложил ему о происшествии. «Этого нам не хватало», — повторил Шарий слова Савкина. «Делегация экспертов ООН вот-вот высадится в Тюмени. А тут такое ЧП. Их нельзя завернуть». «Окститесь, Андрей Тарасович, это же международный скандал». Позвоните президенту, пусть даст отбой по своим каналам, пока мы тут разберемся, что к чему. Звонить все равно придется. Но в любом случае от нас мало что зависит. Задержать гостей надо именно что в любом случае. Да понимаю я, поморщился Шарий. Ждите, я сообщу о решении президента, а потом и сам прилечу. Сели в холле. Дорохов попросил подошедшего службиста из бытовой бригады принести кофе. И Платов поблагодарил генерала взглядом, взяв в руки стаканчик с горячим напитком. Озябли. Поэтому кофе приятно согрел ладони и грудь. Дорохов расстегнул полушубок. «Есть какие-то соображения насчет этого случая? С чем мы столкнулись? Это вторжение или случайное событие?» «Скорее вторжение», — рассеянно ответил Платов. «С другой стороны, появление этого летающего динозавра атакой назвать трудно. Наверное, он разведчик». «Что?» — удивился Дорохов. «Какой разведчик? Чей?» «Два наших вертолета нырнули в Иномириану и пропали. По записям беспилотников мы видим лес, причем двух формаций. Светлый, условно говоря, и темный. Судя по имеющимся у нас сведениям, эти леса воюют как-то меж собой. Причем светлый относится к нашим посланцам позитивно, а темный — негативно. По-видимому, он и заслал к нам этого суперкрокодила. Зачем? Он же сам начал экспансию. Колючки и лианы, что падают к нам, не могут действовать так, как подвижные биообъекты — звери, птицы и люди. Вот к нам и прилетел разведчик, способный передвигаться и оценивать ситуацию быстрее растений. Но он повел себя как-то не совсем логично. Зачем стал нападать на людей? Разведчики так не делают. Платов тоже расстегнул куртку. Может быть, это разведка боем. В таком случае, что произошло там, в другом мире? Наши люди погибли? Платов помолчал, допивая кофе. Я не привык делать выводы, не имея фактов. Возможно, люди и в самом деле погибли, особенно если на них неожиданно напали такие же крокодилы. Но доказательств у меня нет. Надо еще и еще раз посылать в тот мир беспилотники, а потом, наверное, и экспедицию. Чтобы она тоже не вернулась? Платов поднял на Дорохова спокойные светло-серые глаза. «Могу пойти я». «Для этого есть специально обученные люди». «Специально обученные для походов в другую вселенную?» Дорохов невольно вскинул брови. «Тут вы меня уели, Дионисий Порфирьевич. Но все же вряд ли мы в ближайшем будущем решимся послать в другой мир экспедицию». «А придется, товарищ генерал, другого способа выяснить причины невозвращения двух вертолетов не существует». «Ладно, будем думать. От вас тоже многое зависит. Физические проблемы можете прояснить только вы. Так что готовьтесь ответить на вопросы. Чего еще нам ждать от Иномирианы? Как долго она продержится и не закроется ли от наших действий? А главное, чем ее можно будет заткнуть, если из нее снова посыплется эта дрянь?» Дорохов кивнул на окно холла, из которого открывался вид на ряды палаток и черную гору колючих коряк, заполнявшую бассейн. Поток петлистых лиан и саксауловых плетений перестал падать из воздуха с высоты 200 метров, но эта тишина не успокаивала. Вполне допустим был новый навал чужевселенских растений, уже начавших расползаться по территории базы. Платов тоже глянул в окно. «Да, это проблема. Нужны спецы». «Вызвали всех, кто разбирается в экзотической ботанике и биологии. Наши эксперты в ступоре. Никто не ожидал от выпавших растений такой прыти. Эти чертовы инопланетные лианы растут в 100 раз быстрее наших. Даже не по часам, а по минутам и секундам. За ночь успели заполнить весь бассейн и выползли за его пределы. Если дело пойдет так и дальше, Через сутки черный лес заполнит всю базу отдыха. Придется сжечь. Дорохов скривил губы, собираясь оценить инициативу физика, и в этот момент снаружи начался какой-то переполох. Раздались крики людей и выстрелы. В холл с улицы ворвался запаренный Савкин. «Андрей Тарасович, ЧП!» Дорохов вскочил. Платов поднялся медленнее. «Что там?» «Взгляните!» Выбежали из здания, остановились на заснеженной площадке между корпусами. Из туманной дымки над бассейном сыпался вниз столб черной с виду пыли, которая оседала клубами, расползаясь кольцом от места падения, в свою очередь бросавшим во все стороны струи, будто они были живыми. Но это была не пыль. «Шмели!» — севшим голосом проговорил Савкин. Люди, окружавшие бассейн, с воплями побежали прочь от горы инопланетного леса. Одна из струй насекомых внезапно с угрожающим жужжанием метнулась к группе Дорохова, и генерал, попятившись, рявкнул: «Всем укрытие! Живо!» Глава 16. Диверсия. Выстрелы раздавались не зря. Мирадзе выскочил на опушку леса в тот момент, когда над вертолетом завис целый атомный гриб шмелей. Рой имел именно такую форму. А по нему в два ствола принялись лупить из автоматов полковник Полевой и один из его бойцов, лейтенант Тагаев. Однако их пальба на кипучий столб не подействовала. Пули насквозь прошибали облако, не причиняя ему вреда. Распавшись на стреловидные струи, шмели напали на каждого человека. И огонь прекратился, оба кинулись на утек к лесу. Та же участь постигла и летчиков. Но они решили никуда не бежать, а спасаться от атаки в вертолете и с криками укрылись в кабине, задвинув дверцы. Струи летающих созданий с отчетливым дробным грохотом ударились о корпус вертолета с такой силой, что он покачнулся, заскрипев. Мирадзе вскинул к плечу карабин, но опустил через секунду. Он уже убедился, что со шмелями надо бороться другими способами. «Все сюда!» Полевой и Тагаев, отбиваясь руками от злобных насекомых, понеслись под спасительную густоту веток можжевелового кустарника. Рукав шмелей снова врезался в корпус вертолета, целясь высадить иллюминаторы и разбить блистер пилотской кабины. Оттуда донеслись крики летчиков. Мирад затолкнул Веронику вглубь леса. «Прытью! Предупреди ученую братью и остальных мужиков! Пусть прячутся в кусты!» Девушка скрылась в зарослях. Струи шмелей догнали спецназовцев. Раздались крики укушенных. Но кусты прикрыли людей от пикирующих черно-желтых эскадрилей. И майор Полевой рявкнул откуда-то из кущ. «Лейтенант, неси из лагеря огнемет!» «Они мне, суки, ухо прокусили!» Лязгающим голосом ответил Тагаев. «Рысью! В кабине еще есть огнеметы!» — спросил Мирадзе, осмотрительно не высовываясь из кустов. Он уже пожалел, что не взял с собой мачете. «У нас был всего один, и тот в лагере!» — ответил Полевой. «Шмелей можно отгонять ножами!» «Вы издеваетесь, лейтенант?» «Они крупные, и попасть по ним легче, чем по земным шмелям. Мы уже наловчились крутить веера, действует!» «Ну, не знаю! Нужна практика! И ножи! Ох!» Раздался звучный шлепок. «Вот сволочь, укусил-таки!» Тем временем сгусток инопланетных насекомых поднялся над вертолетом столбом, достигавшим не менее сотни метров в высоту. Затем осел на корпус военной машины гигантской волной, скрывшей весь вертолет, который превратился в шевелящийся черно-желтый шар насекомых. «Что они делают?» — изумился Полевой. Мирадзе вспомнил разговоры с Максимом и Карапетяном. Пробормотал. «Зомбируют!» «Что?» «Командир говорил, что большие раи шмелей каким-то образом воздействуют на мозг человека и превращают его в послушного робота». «Откуда знает твой командир?» «Так шмели зазомбировали того чертова африканца, главаря баирских повстанцев. Он стал выполнять команды Черного леса и доставил командиру много хлопот. Бред!» Вдруг раздался металлический лязг и стон. Винты вертолета сдвинулись с места. Пилот врубил запуск двигателя. Наземь полетели облачка шмелей, сбитых винтами. Но основная их масса по-прежнему укутывала корпус машины, разве что зашевелилась сильнее. Винты засвистели, переходя в режим полета. Вертолет оторвался от земли и тяжеловесно поплыл в небо, похожий из-за слоя насекомых на пушистый, пульсирующий воздушный шар. Полевой вылез из кустов с криком, будто его могли услышать. «Терехов, сбросьте их и возвращайтесь!» Мирадзе, заметив, что шмели прекратили атаки на людей, тоже выбрался из леса. Вертолет достиг 300-метровой высоты. Начал маневрировать, то пикируя вниз, то резко взмывая вверх, качаясь сбоку на бок. Однако шмели не реагировали на его маневры, одев корпус толстым одеялом, несмотря на потерю десятков особей. Но их были тысячи и тысячи. К ним присоединялись все новые и новые отряды, и стало ясно, что они решили довести дело до конца. Вертолет удалился от леска с лагерем, перестал быть виден за вершинами секвой. Слышен был только удаляющийся рокот двигателя, пока и он не стих. Раздался треск ветвей, топот, и на опушке леса появились почти все мужчины лагеря во главе с Плащининым. Тагаев нес огнемет. Выглядевший воинственным и решительным Костя был вооружен мачете. «Где они?» — выдохнул Плащинин, вертя головой. В руках генерал держал пистолет. «Улетел», — спокойно ответил Мирадзе, отбирая у ботаника холодное оружие. «Куда?» Полевой опомнился, подбежал к Плащинину, вытягиваясь. «Товарищ генерал!» «Без церемоний!» Майор коротко и путанно доложил начальству о том, что произошло. «Чтоб вас скрутило в три погибели!» Плащинин крепко потер шею ладонью. «Товарищ генерал, мы не могли!» «Да это не про вас, майор!» «Полковник, что скажете?» «Плохо!» Лаконично произнес Сергей Макарович. «Еще бы! Пока пилоты сбросят этих гадов, вертолет сожрет все топливо!» «Не это главное! Мы можем потерять людей!» «В смысле?» «Шмели способны зомбировать пилотов!» Торопливо сказал Полевой. «Прецедент уже есть!» Плащинин перехватил взгляд Савельева, спрятал пистолет. «Вы имеете в виду случай с негром?» Сергей Макарович не ответил. «Черный лес с помощью шмелей запрограммировал африканца!» Вклинился в разговор Костя. «И нам пришлось с ним драться!» «Вы считаете, шмели сейчас пытаются программировать пилотов?» С сомнением спросил Плащинин. Костя перевел взгляд на Савельева. «Надеемся на лучшее, готовимся к худшему», — мрачно проговорил Сергей Макарович. «Что вы предлагаете?» «Сменить место дислокации». «Да ладно вам!» — белозубо рассмеялся Точилин. «Сейчас летчики стряхнут полосатых и вернутся. А если те сунутся еще раз, сожжем их к чертовой матери, и дело с концом!» «Боезапас огнемета не бесконечен», — сухо сказал Савельев. «Заправим горючки из баков вертушки». «И горючки у нас не так уж и много осталось». «Да ладно, товарищ полковник, не стращайте, мы люди опытные. Выход можем найти из любого положения». «Лейтенант!» — торопливо бросил Полевой, глянув на генерала. Точилин нехотя стал прямее. «Прошу прощения». «Тихо!» — поднял палец к небу Плащинин. «Летит?» Все замолчали, вытягивая шеи, вслушиваясь в величавую тишину гигантского леса. «Не слышу», — сказал Полевой. Плащинин еще несколько секунд стоял в прежней позе. Расслабился. «Майор, останьтесь со своими парнями здесь. Мы в лагерь. Обсудим положение». «Дождемся Макса», — добавил Костя. «Вот только твоего Макса нам не хватает», — пренебрежительно сказал Точилин. «Именно что не хватает». Глянул на него недобрым глазом Мирадзе. Точилин повернулся и нырнул в лес. Решение Плащинина остаться в лагере до возвращения вертолета, а еще лучше до возвращения Максима Реброва, Сергею Макаровичу по душе не пришлось. Он чувствовал, что события разворачиваются по негативному сценарию. Однако доказывать практичность своих ощущений генералу не захотел. Да и надежда была, что Ребров с Рядошкиным вот-вот вернутся с хорошими известиями, и все изменится. Через час все подуспокоились, несмотря на томительное ожидание продолжения банкета со шмелями. Так как дежурившие у костра бойцы полковника Савельева не позволили Веронике присоединиться к ним, «Отдыхайте, мадемуазель», — сказал майор Спицын, то она присоединилась к Косте с энтузиазмом копавшемуся в охапке травы, которую он собрал после грибного похода. Сергей Макарович прислушался к их разговорам и с удивлением узнал, что трава большого леса очень разнообразна. Конечно, она отличалась от земных трав, в основном свежестью, сочностью и размерами. Но все равно узнать ее сорта ботанику не составляло труда. «Здесь дофига целебных трав!» — с энтузиазмом говорил Костя, протягивая Веронике кудрявую веточку. «Вот это практически золотарник, только здесь развесистый. Вот это хвощ полевой, а это птичий горец, любесток, пырей. Тут такую аптеку можно собрать, мама, не горюй! Во всяком случае, я вас вылечу от любой напасти!» Улыбнувшись, Сергей Макарович отошел к физикам. Здесь беседа велась на другую тему. Оба по-прежнему изучали книгу, найденную в музее будущего Земли, и, судя по всему, находили в ней сведения, подтверждающие их взгляды и идеи. «Конкретная комбинация рассудка и эмоций, которую мы сегодня называем человеческой природой, — увлеченно говорил Новожилов, по обычаю терзая свое ухо, — всего лишь одно из множества возможных сочетаний, которые могли сложиться при наличии такого мозга и таких органов чувств, какими обладает Homo sapiens». «Абсолютно согласен с вами», — вторил ему Карапетян. «Именно поэтому наше представление о себе, как о биологическом виде, всегда искажено глубинными предрассудками и заблуждениями или идолами суеверий и обмана, как их описывал еще 400 лет назад Фрэнсис Бэкон». «Разрешите?» — вежливо осведомился Сергей Макарович, прерывая речь Егора Ливоновича. Физики, сидевшие рядком на подстилке из травы, подняли на полковника глаза, отражавшие далекое от реальности поле научных спекуляций. «Присоединяйся!» — первым пришел в себя Карапетян. Сергей Макарович улыбнулся, присел рядом, кивнул на фолиант. «Что удалось узнать?» «Не так много, как хотелось бы, но все же кое-что проясняется. Жаль, не на чем записывать новости. Аккумуляторы компьютеров разрядились, и нет бумаги. Приходится запоминать, напрягать мозги. Мы нашли подтверждение тому, что наша брана отпочковалась от браны большого леса». «Наша вселенная от той, где мы сейчас», — уточнил Новожилов. «Вот почему так схожи формы жизни. К сожалению, контакт с другой браной не прервался полностью». «К сожалению», — перебил Карапетяна Новожилов, — «контакт бран носит стохастический характер, что мешает нам исследовать мир большого леса стационарно, так как связи и иномерианы спорадически возникают и также спорадически исчезают». «Вы хотите сказать, что иномерян много?» «Не столько, сколько хотелось бы иметь». «Как мед, так и ложкой», — хмыкнул Савельев. «Если бы связи было больше, население Земли давно сбежало бы сюда и сильно подпортило бы экологию большого леса». «Вы правы», — смутился Новожилов. «Возникает вопрос. Почему так долго держится иномериана, связавшая большой лес с землей нашего времени и ее будущего? Меня волнует этот вопрос больше всего. Не случится ли так, что она схлопнется, и мы останемся здесь навсегда?» Физики переглянулись. «Мы не можем гарантировать», — начал Новожилов. «Вероятность схлопывания велика», — перебил его Карапетян. «Хотя браны постоянно обмениваются связями, просто их надо научиться искать. Что касается вопроса, почему долго существует иномериана между бранами, я уже не раз говорил, Сергей, что мерность здешнего континуума не целочисленна». 3,14. «И вот эта добавка в 14 сотых и порождает удивительные эффекты, связывая не только пространство, но и времена». «То есть конкретных объяснений и доказательств у тебя нет». Карапетян подергал себя за бородку. «Ну, если смотреть под таким углом». «Хорошо. Сменим тему. В большой лес вторгся лес черный, заполонивший землю будущего. Почему большой сам не может справиться с нашествием? Он же не просто велик, он чуть ли не бесконечен». «Вряд ли он бесконечен», — по привычке возражать начал Новожилов. Карапетян поднял руку, останавливая коллегу. «Объяснение очень простое. Биологическая эволюция большого леса происходила в среде, где ресурсы настолько не ограничены, что у организмов не было необходимости вести борьбу за существование. Иными словами, у большого леса не было конкурентов, армия ему была не нужна». «Но это противоречит факту существования демонов войны». «Ничуть не противоречит. В мире неограниченных ресурсов отсутствие конкуренции не замедляет эволюцию разумных существ, но приводит к тому, что видов может быть много. К тому же демоны войны, наверное, сами были наполовину животные, наполовину растения. Когда они уничтожили друг друга, большой лес остался один и создал уникальную экологическую систему, основанную не на конкуренции, а тут бац, вторжение. Вот он и нашел союзников, нас». «Своих врагов, по сути». Карапетян снова потеребил бородку. «Верно. Однако, к счастью, не все люди — потомки демонов войны». «Тут я с тобой полностью согласен». Сергей Макарович встал. «Спасибо за консультацию, товарищи теоретики. Занимайтесь нашим будущим!» Он кинул взгляд на фолиант. «Пока есть время». Ученые послушно склонились над книгой. Сергей Макарович подошел к сидящим у шалаша гражданским. Костя с увлечением продолжал просвещать слушательницу о свойствах трав. Вероника кивала, косясь на возившихся у костра мужчин. По-видимому, ей уже прискучило общаться с ботаником, погрузившимся в свою стихию. Но делать было нечего, и она терпела. Лейтенант Точилин то и дело куда-то исчезал. Наконец вернулся в лагерь и присоединился к гражданским, делая вид, что слушает Костю, и при этом с интересом поглядывая на Веронику. Девушка, в свою очередь, делала вид, что не замечает лейтенанта, но чувствовалось, что его подчеркнутое внимание ей неприятно. Сергей Макарович подумал, что хотя Максим Ребров не вспыльчив и не ревнив, ситуация чревата конфликтом. Тем более, что лейтенант вел себя слишком свободно в данной ситуации. Существовали вольности допустимые, если человек не переходил какие-то границы, а были недопустимые, и Точилин был близок к тому, чтобы эти границы перейти. «Травка — это хорошо», — сказал он, когда Костя умолк на короткое время. «Интересно, здесь растет что-нибудь вроде конопли и марихуаны?» «Я не встречал, но должно расти», — пожал плечами молодой человек. «А что, хочешь побаловаться наркотой?» Вероника прыснула. Точилин снисходительно улыбнулся. «Да нет, я просто так спросил. На мой взгляд, русские поля намного более разнообразны с точки зрения видов трав. Да и цветов в этом лесу вообще не видно». «А вы кто по образованию? Ботаник? Биолог?» «Нет, юрист». «Значит, нифига не знаете о природе». Точилин нахмурился. Вероника не выдержала, засмеялась. «Простите его, он по жизни не политкорректен». «Да уж, с воспитанием у него можно подумать у вас лучше», — огрызнулся Костя бесхитростно. «Во всяком случае, не юристу судить о разнообразии видов флоры. Мы не исследовали и одной триллионной доли территории большого леса. Уверен, он репродуцирует не меньше видов, чем природа Земли, а то и в сотни раз больше». «Оптимисты, однако», — качнул головой Точилин. «Одно слово, ботаник. Специалист!» — гордо покачал пальцем Костя. На поляне появился майор Полевой, поманил Точилина. «Лейтенант!» Точилин с сожалением развел руками, давая понять, что он очень востребован, ушел. «Зачем ты с ним так разговариваешь?» — с упреком спросила Вероника. «Как?» «Неуважительно». «А он заслуживает уважения?» — простодушно ухмыльнулся Костя. «Прекрати вести себя, как избалованный ребенок». «Еще чего!» — — фыркнул молодой человек. «Ты мне не мама. Указивки не давай. Я уже вырос из коротких штанишек». «Что-то не особенно заметно». «Ладно, не буду», — пробурчал Костя. «Посмотрим, что скажет твой Макс, когда вернется». «Что ты имеешь в виду? Думаешь, я не вижу, что этот красавец вьется вокруг тебя соловьем?» «Дурак!» «Конечно, дурак!» — согласился Костя, не относя сказанное к своей личности. «С другой стороны, он ведь не знает нашего майора. Вот ты смелый!» «Я тебе!» «А я тут при чем?» — удивился ботаник. Сергей Макарович, все это время простоявший неподалеку и прислушивающийся к перепалке молодых людей, усмехнулся и отошел. Жизнь брала свое, и даже в иной вселенной, по многим параметрам далекой от родной планеты, люди оставались людьми, не теряя ни чувства юмора, ни практичной сметливости, ни желания понравиться, ни любви. Защемило сердце. Вертолет с четырьмя пилотами слишком долго не возвращался. По мысли Савельева, для того, чтобы стряхнуть с себя рой шмелей, достаточно было разогнаться до приличной скорости или подняться до высоты, на которой не летают никакие насекомые. На все эти маневры требовалось от силы несколько минут, однако вертолет отсутствовал уже минут 40, и это начинало напрягать. Сергей Макарович подошел к Плащинину, копавшемуся в выгруженных из вертолета припасах. «Виктор Викторович, вам не кажется, что вертушка слишком долго не возвращается?» «Кажется», — разогнулся Плащинин. «Но ведь мы не можем связаться с ними». «Еще раз предлагаю убраться отсюда, и чем быстрее, тем лучше». Генерал задумчиво вытер руки травой, оглядел небо над лагерем, в синеве которого плавилось стоящее в зените светило большого леса. «Хорошо-то как, полковник, словно и нет на свете мрака, войн, зла и боли». Савельев промолчал, не понимая расслабленности генерала. Беспокойство в душе перерастало в тревогу, и расслабляться, по его мнению, не стоило. Плащинин встряхнулся. «Вы правы, Сергей Макарович. Лучше перестраховаться». Генерал умолк. Издали послышался приближающийся рокот вертолета. Несколько мгновений все прислушивались к нему, не зная, радоваться этому звуку или нет. Тревога в душе превратилась в панику. «Виктор Викторович!» «Все в лес!» — рявкнул Плащинин, срываясь с места. Приученные к тревогам Вероника и Костя резво припустили к опушке леса. За ними, чуть отстав, кинулись Спицын и Барышников. Точилин с недоумением оглянулся на Плащинина, медля, и это едва его не погубило. В центр поляны, практически прямо в костер с висящими над ним котелками, угодила ракета, выпущенная вертолетом. Раздался взрыв, снесший шалаши, как огромная дубина. Точилина отбросила к болотцу, вонзая головой в пук осоковидной травы, и это спасло его от волны осколков второго взрыва, угодившего в шалаш с хозяйственными принадлежностями и запасами концентратов. Остальным повезло больше. Разбегавшиеся во все стороны обитатели лагеря уже скрылись за деревьями, и осколки их не достали. Над дымящейся поляной завис вертолет, рыская носом в поисках целей. Левый блок Нур пыхнул десятком дымных струй, и по деревьям запрыгали огненные кусты разрывов. Сергей Макарович догнал гражданских, удержал их от попытки выбежать из леса. «Стойте! Не высовывайтесь! На землю!» Вероника и Костя нырнули в траву. Сзади грохнуло еще раз. Потом рев вертолетных винтов стал громче. Машина показалась в просветах между вершинами деревьев, медленно выплыла над кромкой лесной семьи и пошла вдоль нее, изредка пуская ракеты. «Эх, был бы у меня ПЗРК!» — жадно выдохнул Костя, лежавший сбоку от Савельева. «Там наши летчики!» — напомнил ему Сергей Макарович. Вертолет удалился. Взрывы стихли. К лежавшим подполз Плащинин. «Живы? Вашими молитвами!» — пробурчал Сергей Макарович. «Что теперь?» «Боезапас вертолета не бесконечен». «Вы это говорили. И запас топлива невелик». «И это вы говорили». «Летчики запрограммированы, это очевидно. Все теперь зависит от того, какой приказ они получили. Но в любом случае, долго летать и стрелять они не смогут». «Допустим. Что дальше?» «Ждем майора Реброва», — твердо заявил Савельев. Глава 17. Крепость. Сооружение демонов войны, обслуживающий персонал которого так и остался в нем, впечатляло. Крепость занимала не менее 100 тысяч квадратных метров под землей на глубинах от 50 до 400 метров и пускала на все стороны света не менее десятка тоннелей. Подавляющее большинство ее отсеков было намертво заблокировано, и даже сумасход, компьютер крепости, не имел к ним доступа. Скорее всего, из-за потери каналов связи с отсеками. Но и того, что осталось, хватало. Максим убедился в этом, прогулявшись с Рядошкиным по первому ярусу подземелья, после того, как он познакомился с хозяином крепости и научился его понимать. Процедура знакомства оказалась несложной, но очень своеобразной. И лишь благодаря опыту Матевосяна Максим нашел контакт с сумасходом с первого раза. Для подключения к интерфейсу компьютера крепости надо было просто сунуть голову в панель, имевшую вид земного огурца исполинских размеров. Длина панели достигала 2 метра, ширина больше 0.5 метра, и дождаться реакции сумасхода. Реакция же заключалась в проявлении световой феерии перед глазами. Образно говоря, оператор видел падающие на него хвосты дыма и звезды, и в необычных ощущениях, порождаемых какими-то излучениями интерфейса и возбуждающих подсознание. Если Матевосяну, по его словам, понадобилось несколько часов для установления связи с компьютером крепости, при полном отсутствии клавиатуры и каких-либо поясняющих суть происходящего инструкций, то Максим прошел стадию подключения буквально за минуту. Конечно, разговором общение человека с инопланетной машиной назвать было трудно, потому что создавали ее не люди, хотя и довольно близкие к ним по психологическим параметрам существа. Многие вещи приходилось повторять не один раз, подыскивая им геометрические обоснования, рисуя в уме каскады сравнений и образов. Однако уже через полчаса Максим освоился со своей ролью потомка демонов войны и смог убедить сумасхода в своем праве распоряжаться всеми средствами, имевшимися в крепости и сохранившимися до нынешних времен. Определить точно, сколько прошло времени на самом деле с момента окончания войны, не удалось. В мире Большого Леса отсутствовали времена года. Он представлял собой не планету, вращавшуюся вокруг звезды, а бесконечную равнину. Максим не сомневался в том, что она бесконечна, но доказать не мог, а у сумасхода не сохранилось в памяти насчет этого каких-либо сведений, каким-то образом замкнутую саму на себя. Об этом говорил тот факт, что над равниной на высоте в 1000 километров, по оценке самого Максима, месяц назад попытавшегося выйти в космос над Большим Лесом, располагалась точно такая же равнина, и, возможно, вселенная Большого Леса представляла собой композицию из 2 толстых плоских блинов невероятных размеров, разделенных воздушной прослойкой. В конце концов, после долгих уточнений Максим пришел к выводу, что возраст Большого Леса достаточно велик, не менее 1 000 000 земных лет, хотя при этом оставалась загадкой его происхождения и причины войны с демонами. Была надежда, что сумасход все-таки даст ответ на эти вопросы. Проведя первый час внутри огурца, Максим вынужден был выдернуть из него голову, так как его замутило. Все-таки организм не мог быстро адаптироваться под виртуально-материальные условия нечеловеческого компьютера. Да и дышать внутри огурца было нечем. Воздух в панель почти не поступал. Впоследствии удалось узнать, что владельцы крепости являлись растительными гермафродитами, то есть представляли собой срощенные структуры фауны и флоры. Иными словами, были одновременно и растениями, и животными, способными долгое время обходиться без воздуха. Их организмы сами могли вырабатывать кислород. Но в начале познавательного процесса с устройством сумасхода Максим не знал таких подробностей и часто прерывал контакт с удивительным созданием, имевшим признаки не только живого существа, но и эмоциональной сферы. Гости общались с хозяином крепости в течение нескольких часов, пока не присытились обрушившейся на их головы информацией, и не почувствовали голод. «Идемте, я вас покормлю!» — предложил заскучавший Матевосян, не находя себе места. Убедившись, что командир входит в курс дела без его подсказок, лейтенант перестал давать советы и несколько раз уводил Рядошкина, чтобы показать ему расположение отсеков первого уровня комплекса, где располагались самые важные с его точки зрения объекты — генератор, снабжавший энергией крепость, машины для очистки воздуха и воды, бытовой сектор, склад и транспортный ангар. Рядошкина больше всего заинтересовал именно этот отсек, так как он надеялся найти, если и не звездолет, то хотя бы такой же аэробайк, на котором они прилетели, что резко повысило бы маневренность и подвижность маленькой колонии. «Так что, идем, командир!» — повторил Матевосян, когда осоловелый Ребров вытащил голову из огурца. «Пора наполнить брюхо!» — добавил Рядошкин. «А то уже урчит вовсю! Мы завтракали не меньше 5 часов назад!» «Хорошо, показывай свое хозяйство!» — согласился Максим. Двинулись за Матевосяном, чувствующим себя в крепости как дома. Перешли по мостику над нижней полусферой центра управления к ближайшему тоннелю. Миновали кольцевой коридор, у стен которого угрюмо чернели саркофаги с телами усопших обитателей комплекса, и Максим толкнул рукой в белый прямоугольник на стене коридора, на котором был выгравирован какой-то иероглиф в виде многолепесткового цветка. «Мои апартаменты!» Дверь легко открылась, она была толщиной всего в пару миллиметров. Апартаменты лейтенанта оказались сдвоенным номером гостиничного типа, в котором бок о бок стояли 3 постамента, напоминавшие огромные лежаки, сохранившие отпечатки тел отдыхавших на них существ. Кроме лежаков в номере стояли ажурные колонны до потолка, напоминавшие книжные шкафы, заставленные сосудами разных форм и размеров, 3 огромных кресла с невероятно сложными подголовниками, а по стенам были развешаны гирлянды сосновых шишек с виду и множество изогнутых коленчатых труб. Освещали апартаменты пятна зеленоватой плесени на потолке, имевшим вид зарослей мха цвета светящейся медвежьей шерсти. Рядошкин сморщился. «Но ты и выбрал себе королевские покои. Не мог подобрать комнату поуютней. Да и пахнет здесь, как в морге». «Да мне и тут удобно», — смутился Матевосян. «Я же не на курорт приехал. К тому же остальные помещения не отличаются от этого. Да и отсек с холодильником рядом». «А почему тут 3 кровати?» Рядошкин потрогал подходящее к лежаку переплетение трубочек и планок. «Так ведь хозяева были 3-полыми, я разве не говорил? Каждой особи полагалось лежбище». «А эти кабели зачем?» «Наверное, хозяева получали по ним питательные вещества, воду и электричество. Таких столовых, как у нас, в крепости нет. И они пользовались удобствами по-своему». «Зачем же тогда им консервы? Ты говорил, здесь полно консервов». «В холодильнике? Черт их знает, как они жили и что считали удобствами. Я не разбирался. Приспособил для себя, что мог». «Веди дальше», — сказал Максим. Матевосян вышел из своего гостиничного номера, повернул в коридоре налево и привел спутников в отсек, занятый кристаллическими глыбами льда, по первому впечатлению. Глыбы были покрыты изморозью и оказались холодильниками. Рядошкин присвистнул, оценивая масштабы холодильного хозяйства. «Да здесь запасов на целую армию!» «Заполнены только 2, — сказал Матевосян, — остальные пусты». «Ага. Подъели продукты, значит, оголодавшие демоны». Матевосян подошел к первой ледяной глыбе размерами с земной грузовик. По лицевой грани глыбы пробежала неровная голубая полоска света. Крякнув, глыба вырастила из себя петлю в форме буквы «С» на высоте человеческого роста. Лейтенант потянул петлю вниз, и грань открылась, как самая обыкновенная дверца, обнажив содержимое холодильника. Внутри на 3 полках лежали штабели квадратных банок разного цвета – синего, зеленого и желтого. Каждая банка была размером с человеческую голову и снабжалась сбоку петелькой все той же формы – S. Матевосян снял одну из банок – голубого цвета с арабской вязью по всем граням, дернул за петлю и снял квадратную крышку. Внутри банки обнаружилась крупная фасоль синего цвета, проткнутая белой палочкой, похожей на волоконце лука. Мативасян взял одну фасолину размером с палец человека, сунул в рот, пожевал, проглотил. Гости смотрели на него ожидающе. Рядошкин непроизвольно сглотнул. Мативасян засмеялся, протянул ему банку. «Попробуй! Вкус, как у настоящих бобов! А корешок в центре кисленький, как соленый огурчик!» «Не отравимся! Я уже неделю ем эти консервы, и ничего, живой!» «Удивительно! Они пролежали в холодильнике тысячи лет и не испортились! Факт! А в других банках что? В зеленых какие-то волокна! Не то водоросли, не то спагетти!» «В желтых нечто вроде паштета с зеленью. Вкус, как у щавеля!» Рядошкин неуверенно сунул фасолину в рот, пожевал. «Опилки. Но есть можно. А с водой тут как? Течет из трубы в конце склада. Вроде чистая, хотя и со вкусом ржавчины. Повезло тебе». «Ага. Оружие не нашел? Нам приходится воевать с черным лесом, а свои запасы кончаются». «Специально не искал!» Снова смутился лейтенант. «Не до того было, но если пошарить по отсекам, может, и отыщем чего». Судя по количеству кратеров в лесу, вокруг которых завелись целые семейные колонии, демоны били друг друга ракетами. «Ракет не видел». «Не обязательно ракетами», — сказал Максим, тоже попробовав инопланетную фасоль. «Кратеры можно сделать и бомбардировкой астероидами, и энергетическими разрядами». «Надо будет пообщаться с сумасходом. В его памяти должно быть заложено, чем сражались владельцы крепости с конкурентами. Ты говорил, что осматривал транспортный эллинг». «Идемте!» Мативасян направился в коридор. Ангар с транспортной техникой хозяев крепости располагался по другую сторону центра управления. Все отсеки первого уровня комплекса соединял широкий кольцевой коридор, освещенный все теми же пятнами плесени. Возможно, эти источники света и в самом деле представляли собой органические хемилюминесцентные осветители, пол которого топорщился плитами, будто по нему ездили на танках. Рядошкин заметил это, и Мативасян сказал: «По здешним коридорам ползали самые настоящие БТРы на шести лапах. Один из них до сих пор закупоривает проход на втором этаже». Дошли до нужного отсека. Никаких систем охраны входов внутренние помещения крепости не имели, что озадачило Максима, привыкшего к суперсовременным компьютерным процедурам допуска. Двери открывались простым поворотом S-образных ручек, и Мативасян первым шагнул в отсек, где, по его словам, владельцы крепости хранили транспортные средства. Размеры ангара вполне соответствовали его назначению. Диаметр помещения достигал сотни метров. Высота купола, он был полусферической формы, не менее двух десятков метров. Но его содержимое разочаровало землян. В нем стояли всего три летательных аппарата, не претендующие на звание звездолетов, крейсеров или боевых авиационных комплексов типа «штурмовик» или «перехватчик». Два из них походили на небольшие дирижабли, серые сардельки, диаметром около 5 метров, без единого иллюминатора. Третий имел вид треугольного самолета класса «Летающее крыло». У него был хищный нос, клювом и какие-то подвески под крыльями, похожие на серые дельфиньи туши. По размерам он был меньше новейшего российского бомбардировщика Ту-260, но, судя по размерам горба на носу, мог вместить с десяток человек. Впрочем, предназначался аппарат не для людей, как и все созданное демонами войны. А так как владельцы крепости были массивнее и крупнее землян, кабина данного самолета, скорее всего, вмещала всего 3-4 пилотов. «И это все?» — хмыкнул Рядошкин, разочарованный не меньше Максима. «Что осталось?» — простодушно сказал Мативасян. «Не уверен, что эти дирижабли летают. Времени прошло много с момента их создания, но можно попробовать». Рядошкин с сомнением посмотрел на Максима. «Рискнем, командир?» «Не сейчас», — отказался от идеи Максим. «Сначала осмотрим доступные отсеки. Пообедаем, чем Бог послал». «Не Бог, демоны войны!» — рассмеялся Рядошкин. и решим, что делать дальше», — закончил майор. «Ниже второго этажа я не спускался», — предупредил Матевосян. «Проведи нас по первому. Потом поговорим с сумасходом. Пусть объяснит, что и где лежит по этажам крепости. Глядишь, и оружие отыщем». «С кем вы там воюете? С лесом?» «В наш большой лес вторгся лес черный», — сказал Рядошкин. «Причем вырос он не здесь, а на земле, в будущем, сумев пролезть сюда через Иномириану». «Из будущего?» — недоверчиво проговорил лейтенант. «Прилетим на базу, наши ученые-спецы тебе все объяснят». Матевосян перевел взгляд на Максима. Тот кивнул. «Главное, ты знаешь, нас зашвырнуло в другую вселенную. Остальное уточнишь позже». Прошлись по кольцевому коридору, открывая двери, поддающиеся нажиму. Из 20 отсеков открытыми оказались 5. В отсеке рядом с транспортным ангаром стояли какие-то аппараты необычной формы, похожие на сплетенные стволы деревьев, но с металлическими на вид вставками и жилами. Еще один отсек зарос саксаулом под потолок. Разобраться в его предназначении было трудно. Рядошкин предложил идею, что это какая-то засохшая оранжерея, снабжающая крепость кислородом. Но чем она является на самом деле, догадаться экскурсанты не смогли. В третьем открытом отсеке стояли 6 лежаков и 6 саркофагов, из чего Максим сделал вывод, что отсек является общежитием, ставшим впоследствии моргом. Четвертое помещение пронизывала труба с 2 рядами закупоренных патрубков. Труба была горячая и вибрировала. «Реактор?» — предположил Рядошкин. «А хрен его знает!» — пожал плечами Матевосян. «Иногда труба издает звуки, словно внутри плещется вода. Наверное, какая-то система водоснабжения». Пятый отсек оказался еще одним гостиничным номером, в котором стояли целых 12 лежаков и всего 1 саркофаг. «По моим прикидкам, весь этот этаж представлял собой жилой сектор», — сказал Матевосян. «Жаль, открываются только эти двери. Можно было бы проверить». «Не догадался проконсультироваться у твоего сумасброда?» — упрекнул лейтенант Рядошкин. «Тут и месяца мало, чтобы все осмотреть и ощупать», — с обидой ответил Матевосян. Вернулись к сфере центра управления. «Где будем обедать?» — осведомился Рядошкин. «Можно здесь, можно в моем номере», — предложил Матевосян. «Принести?» «Неси». Матевосян повернул обратно, и в этот момент откуда-то из таинственных глубин крепости донесся тихий гул. Мужчины застыли, взявшись за оружие. «Часто так гудит?» — спросил Рядошкин. «Нет, такой гул слышу в первый раз. Может, это...» «Тише!» — остановил Максим лейтенанта. Снова замерли, превращаясь в слух. Новая волна гула сотрясла стены зала. «Что за...» — начал Рядошкин. «Лес!» — выдохнул Максим. «Что?» «Это гудит лес. Но он же далеко отсюда, километрах в 20. Деревья далеко, но корни близко. Лес окружил крепость системой корней. Думаешь, это они гудят?» Максим не ответил, закрывая глаза и настраиваясь на лесную медитацию. В уши просочился хрипловатый мысленный шепот. «Человек, непредвиденные изменения, возможны негативные последствия». «Что случилось?» — вслух проговорил Максим. Гул утонул в недрах крепости, растаял и шепот. Максим открыл глаза. Бойцы группы смотрели на командира вопросительно, и он проговорил. «Что-то произошло в лагере. Лес вышел на связь. Я срочно возвращаюсь». «А я?» — в один голос выговорили лейтенант и лейтенант. «Вы с Софой остаетесь». Максим ткнул пальцем в грудь Рядошкина. «Ищи оружие. Оно должно было сохраниться в каких-то оружейных камерах крепости, иначе лес не открыл бы нам ее местонахождение. И постарайся разобраться с транспортом. Было бы неплохо заиметь дополнительный авиакомплекс». «Есть!» — вытянулся Рядошкин. «Твоя задача. Сумасход!» — ткнул Максим пальцем в плечо Матевосяна. «Он должен восстановить все, что доступно в данной ситуации». «Слушаюсь, командир!» — Расправил плечи лейтенант. Максим сунул обоим ладонь и повернулся спиной к огуречной композиции инопланетного компьютера. Глава 18. Ракету мне, ракету! Тревога началась в 7 часов утра. Дорохов, спавший в своем элитном номере одетым, вскочил, нацепил арвижн. Перед глазами на стеклах очков возникло лицо полковника Савкина. В уши вонзился его срывающийся голос. «Андрей Тарасович, крокодилы!» Накинув полушубок и натянув шапку, генерал выскочил из главного корпуса наружу. Было еще темно, но вся территория базы освещалась прожекторами 4 БТР, окружавших зону с бассейном в центре, который теперь напоминал гору строительного мусора высотой в 50 метров. Луч света еще одного прожектора, установленного на крыше корпуса, блуждал в небе и освещал, падающий на гору мусора, столб темных волокон. Это низвергался из невидимого устья иномерианы поток грязи, состоящий из колючек, чешуй и лиан иновселенского леса. Поток был не слишком густым, но растения падали непрерывно, и гора растительного многообразия постепенно росла, расползаясь во все стороны, грозя уничтожить базу отдыха. С севера она уже достигла берега реки, опрокинув по пути сарайчики, павильоны и забор. С юга уперлась в стены двух малых корпусов, собираясь раздавить их напором червеобразных лианных колец. Луч прожектора выхватил из тьмы под пеленой туч кошмарную 4-крылую фигуру. Из темноты за цепью военных машин раздались крики. Послышалась очередь из автомата. Смолкла. Было известно, что пули из стрелкового оружия на летающих монстров практически не действуют, а стрельба всегда провоцировала крокодилов на атаку стрелков. Крокодил нырнул вниз, найдя какую-то цель на земле. Исчез в темноте, вылетев из прожекторного столба. Снова раздались крики. Грохнуло. За палатками справа от главного корпуса вспыхнул клубок пламени. По агрессивному гостю открыли огонь из ПЗРК. Вспыхнул еще один прожектор, упираясь в тучи. Стал виден поток крупной пыли, вылетевшей из невидимой ямы тоннеля, соединяющего мир Земли с миром по ту сторону иномерианы. «Шмели!» — выдохнул возникший рядом распаренный Куницын. Это и в самом деле был поток насекомых, языком, вывалившимся из ниоткуда, и на глазах расползавшийся на несколько раев в форме гигантского птичьего клюва каждый. Один рой метнулся к прожектору на крыше главного корпуса, и тот погас. Второй клюв упал на военную палатку, породив взрыв криков и стрельбу. Третий сделал круг над территорией базы, отблескивая следой шмелиных крыльев в лучах прожектора, и кинулся к стоящим у входа в корпус Дорохову и Куницыну. «Бежим!» — пискнул полковник, бросаясь к двери. Дорохов, не собираясь играть в героя Супермена, победителя великанов, припустил вслед за помощником. Они едва успели вскочить в холл здания, как массивный клювообразный сгусток шмелей ударился в дверь с такой силой, что едва не сорвал ее с петель. К двери в освещенном холле подбежали парни в пятнистой униформе, охранники из воинского подразделения, вскидывая автоматы. «Держите дверь!» — приказал Куницын. «Не стрелять! Этих тварей только огнеметами можно отогнать!» Дорохов, унимая охвативший спину озноб страха, нацепил аэр-очки, связался с Савкиным. «Полковник, доложи обстановку!» «Уничтожили двух крокодилов!» — сообщил второй помощник генерала, отвечавший за взаимодействие всех воинских подразделений в зоне иновселенского растительно-насекомьего вторжения. «Но со шмелями невозможно справиться! Одного огнемета мало, нужны как минимум еще с десяток! Я же велел доставить партию! Заказали еще вчера, но в местных гарнизонах их нет! Везут из Челябинска и Москвы! Днем будут у нас!» «Дьявол! Отобьете атаку, собери командиров всех подразделений в холле!» «Слушаюсь!» Дорохов расслабился, стащил с головы шапку, наблюдая, как солдаты разбегаются по холлу и приникают к окнам, собираясь отражать нападение насекомых. Но рой шмелей уже перестал ломиться в дверь исчезая в темноте. Дорохов поманил молодого командира отделения, охранявшего корпус. «Завтрак на двоих, ко мне в номер!» «Столовая еще не работает», — нерешительно начал капитан. «Приказ слышали?» — повернулся к нему Куницын. «Выполнять!» «Есть!» — вытянулся капитан краснее. «Кофе обязательно!» — добавил Куницын. «Слушаюсь!» — капитан умчался вглубь коридора, ведущего к столовой. «Идемте, Андрей Тарасович», — сказал полковник Дорохову. «Нет смысла высовываться, пока не разведнеется. Позавтракаем и подумаем, что делать дальше. В первую очередь надо встретить делегацию ООН». «Не надо», — отрезал Дорохов. «Пусть пока сидят в гостинице аэропорта. Прилетит главный, он и решит, куда их направить». В районе военного лагеря снова началась пальба, закончившаяся двумя взрывами. Дорохов замер, решая, стоит звонить Савкину или нет, но полковник через минуту позвонил сам. «Андрей Тарасович, ЧП! Один из солдат из зацепления, сержант Добрик, сошел с ума и открыл огонь по своим. Пришлось его...» «Как это сошел? Причина?» «Не знаю. Палатку накрыл рой шмелей, и парень словно взбесился». «Выяснить подробности и доложить. Всем охранникам избегать контакта со шмелями. Рой уничтожен?» «Нет, наверное». «Разберись. Позвоню». Куницын смотрел на него с недоверием, и Дорохов, проведя ладонью по лицу, сказал: «Дьявол, шмели довели до сумасшествия». «Кого?» «Охранник запаниковал и открыл огонь по своим. Его ликвидировали». Куницын изменился в лице. «Не может быть!» «Дой к охране, разберись». «Доложу». Куницын выбежал. Подскочил начальник группы охраны. «Завтрак нести сюда, товарищ генерал?» «Нет, в номер». Дорохов поднялся на второй этаж, все еще находясь в размышлении, стоит ли ему самому разбираться в происшествии, и решил дождаться доклада подчиненных. Принесли завтрак. Гречневую кашу, яичницу из 4 яиц с беконом, джем, масло, белый хлеб, кофе. Дорохов наскоро поел, предчувствуя, что новые форс-мажорные события не заставят себя ждать. И оказался прав. Вслед за сержантом Добриком сошел с ума еще один солдат оцепления, рядовой Минаев. После нападения роя шмелей на пост охраны на краю базы он открыл огонь из автомата по сослуживцам, ранил троих и был убит ответным огнем. Огнеметом удалось рассеять два роя, а третий удачно разнес выстрелом из подствольного гранатомета младший лейтенант Петренко. Осколки гранаты, конечно, не принесли бы рою большого вреда, но взрывная волна отбросила на десяток метров сотни искалеченных насекомых, и рой прекратил существование. Рассеялись по окрестностям и два оставшихся клювообразных роя. То ли получили команду отступить, то ли на них подействовала местная атмосфера. Температура воздуха в этом районе упала до минус 18 градусов, и шмели, по сути летние насекомые, почувствовали себя нехорошо, то есть замерзли. Предположение сделал Дионисий Порфирьевич, и Дорохов с ним согласился. Атака иновселенских захватчиков прекратилась, хотя строительно-растительный мусор по-прежнему сыпался из воздуха, как из волшебного рога изобилия, увеличивая захваченную им территорию. Опомнившиеся исследователи потянулись к своим палаткам и приборам, приступая к работе. Солдаты начали восстанавливать периметр охраны, монтировать дополнительные прожектора и перегруппировываться. К иномиряне под слоем облаков полетели беспилотники, управляемые как военными наблюдателями, так и экспертами научной группы. Дорохов собрал командиров подразделений и руководителей исследовательской группы, предлагая всем высказаться по поводу атаки пришельцев и причин сумасшествия двоих военнослужащих. Сошлись на тезисе, что рой шмелей каким-то образом воздействует на сознание людей, и у них происходит психический срыв, после чего в панике они начинают стрелять по сослуживцам. Поскольку защиты от таких психотронных нападений у военных не было, Дорохов приказал всеми способами уклоняться от прямых контактов со шмелями и отбивать их атаки с помощью огнеметов и гранатометов, учитывая опыт лейтенанта Петренко. В 11 часов утра На базу прибыл директор ФСБ в сопровождении эскорта спецназа «Альфа» и представителей Академии наук, изучающих аномальные природные явления, в том числе НЛО. Дорохов встретился с Шарием в главном корпусе, скупо доложил о происшествии и о принятых мерах. Глава ФСБ принял своего заместителя в присутствии экспертов, так же, как и Андрей Тарасович, поинтересовался их мнением и, выслушав получасовые споры, распустил ученое собрание. «Сколько существует теоретиков?» — сказал он Дорохову, когда генералы остались одни, со стаканчиками обязательного кофе в руках. «Столько имеется и разных точек зрения». «Такова это, братья!» — со вздохом проговорил Дорохов. «Каждая их встреча — практически чемпионат мира на больших пальцах ног». «Как?» — удивился Шарий. «Разве существуют такие чемпионаты?» «Недавно узнал от приятеля, утверждающего, что в интернете часто выкладывают видео экзотических соревнований. Мир давно слетел с катушек, присыщенным западным обывателям просто нехрен делать. Вот и соревнуются от скуки. То, у кого член длиннее, то, кто дальше пописает, то, кто больше сожрет гамбургеров, больше партнерш поимеет за час и так далее. Борьба на пальцах ног еще безобидное занятие». Шарий покачал головой. «Да, пора перестать удивляться. В советские времена народ смеялся, когда наши пропагандисты обвиняли Запад в гниении. Но ведь это факт. Европа уже черно-голубая с ее дебильной политкорректностью, о культуре речь вообще не идет». «Увы», — согласился Дорохов, — «это уже не хайп». Директор бросил пластиковый стаканчик в урну. «Похоже, друг мой, придется нам начинать военную операцию. Скрывать от общественности происходящее мы уже не в состоянии, и гибель людей нам не простят». «Я думал об этом», — признался Дорохов, отправляя свой стаканчик вслед за стаканчиком директора. «Предлагаю развернуть вокруг базы в радиусе 2 километров мотострелковый полк, усилив его челябинским авиасоединением. Заблокировать зону вертушками и 24-ми наглухо». Под 24-ми генерал имел в виду штурмовики Су-24. «Не проще ли нанести ракетный удар по базе? Одного калибра будет достаточно, либо сбросим бобик». Дорохов помолчал. Директор имел в виду боеприпас объемного взрыва, прозванный военнослужащими «бобиком». Эта бомба могла разнести в пыль все наземные объекты в радиусе 0.5 километра и даже уничтожать подземные бункера на глубинах до 0.5 метров. «Бобик сбрасывать нельзя». «Почему?» «Иномириана может схлопнуться, и мы потеряем возможность вернуть наших бойцов из мира Большого Леса». «А если послать в нее ракету, чтобы уничтожить портал, через который к нам сыплется эта мерзость?» «Будет то же самое». Шарий задумался. Подбежал начальник бригады обслуживания, молодой капитан. «Еще кофе, товарищ генерал!» Шарий очнулся. «Позже. Пошли посмотрим на это безобразие вблизи, Андрей Тарасович. Капитан, бинокли!» Генералам принесли бинокли. Выбрались из здания, сопровождаемые 2 спецназовцами в камуфляже. Слой облаков над базой истончился, и падающий на бассейн реденький столбик иновсиренских растений был виден отчетливо. «Вот ведь напасть!» — процедил сквозь зубы Павел Васильевич, прижав к глазам окуляры прибора. «И как эту манну небесную можно остановить?» Дорохов промолчал. Ответа на вопрос у него не было. 2 беспилотника, поднимавшиеся к облакам рядом с колонной манны небесной, один за другим нырнули в колонну на высоте 200 метров и пропали из поля зрения. «А если оттуда выползет тварь, с которой мы не справимся?» — задал еще один вопрос Шарий. «Крокодилы все-таки уязвимы, хотя и умеют восстанавливаться. Но ведь может свалиться и кто-то посерьезней». «Справимся», — не слишком уверенно сказал Дорохов. «Даже если оттуда выпадет чужой звездолет, наши ракеты его грохнут. Но в том-то и дело, что силовым путем решать проблему нельзя. Это равносильно сдаче наших людей врагу в чужом мире. Взгляд директора стал жестким. А если контакт приобретет характер вторжения? И потерь будет в сотни раз больше. Чем-то надо будет жертвовать. Что перевесит? 20 человек там или 1000 здесь? Дорохов отвернулся, сказал глухо. Вам решать. Шарий усмехнулся. Увольте, Андрей Тарасович, слава богу, я здесь не главный. Позвоню президенту, пусть он решает. Дорохов промолчал. Глава 19. Не всегда бегущий трус. Тревога в душе росла, и Максим все увеличивал скорость, пока не почувствовал. Хватит. Попав в воздушную яму, можно было запросто сверзиться с седла, а летать без крыльев и приспособлений он не умел. К тому же аэробайк все же не имел хорошей защиты от холода, а блистер не спасал от потока воздуха, создающего своеобразную нишу для пилота, внутри которой дышать было трудно. Снизив скорость до приемлемой, по прикидкам иероглифов на панельке руля, она не превышала скорости звука, и снизившись до 2 километра, майор стал присматриваться к проплывающему под ним ландшафту и вскоре сделал вывод, что лес в районе расположения крепости отличается от того, где стоял лагерь попаданцев. Кратеров в радиусе 100 километров от крепости почти не было, и деревья в этом поясе стояли более или менее равномерно. Если в районе лагеря лес состоял из близких по национальности семей, то здесь жила одна семья, чисто южная по меркам землянина, созданная баньяна, секвойя, эвкалиптовыми великанами, присущими серве Бразилии, джунглям Южной и Центральной Африки, Австралии и паркам Американской Флориды. Опустившись еще ниже, Максим убедился в своих выводах и мысленно поаплодировал Косте. Ботаник и в этом оказался прав, предположив, что основное население Большого леса довольно однородно, а семейные островки растений были подобраны по каким-то генетическим принципам и выросли вокруг кратеров и воронок, следов противоборства демонов войны уже после того, как война закончилась. Внезапно ему показалось, что лес внизу расступился, и впереди появилась пустошь, в центре которой выросли знакомые геометрические формы. Максим затормозил. Аэробайк завис над краем песчаного поля, занимавшего довольно большую территорию. А в центре этого пустынного образования рос иной лес, имевший вполне осмысленные очертания. Не веря глазам, Максим повел аппарат над барханным поясом оранжевых песков шириной в несколько сот метров, с изумлением вглядываясь в чистокол сухих деревьев, образующих самые настоящие башни и крепостные стены. «Зашквар!» — вспомнил майор любимое словечко ботаника, выговорив его вслух. Облетел город, диаметр которого достигал 5-6 километров, остановил аэробайк над центральной площадью, из которой выпирал в небо 3-зубый замок, так же, как и все здания вокруг, сплетенный из засохших древовидных жил и колонн. При более внимательном осмотре городской инфраструктуры стало заметно, что практически все ее строения созданы подобием лиан и скрученных стволов саксаула, вызывающих впечатление декораций к спектаклю. И у Максима мелькнула мысль, уж не является ли этот мегаполис и в самом деле своеобразной растительной симуляцией некоторых инопланетных киношников, собиравшихся снять фильм о жизни демонов войны. Однако демонам вряд ли пришло бы в голову снимать такой фильм, а других разумных существ в этом мире как будто не существовало. И Максим отбросил мысль о декорациях. Подумалось, интересно, что скажет Костя. Воспитан парень дурно, однако голова у него в профессиональном смысле светлая, и, как говорят ученые-мужи, креативная. Не родится ли у него гениальная догадка? Что-то мелькнуло внутри замка, словно там шевельнулось что-то живое. Приклад верного шепота смерти сам собой уткнулся в плечо. Аэробайк сделал пируэт, приблизившись к необычному сооружению, и Максим увидел оранжевую мордочку с ушами-кисточками. На него с любопытством смотрела местная белка о шести лапах, несметное количество которых водилось в семейных лесках-болотцах в районе лагеря. «Обживаешь сухостой?» – рассмеялся Максим. «Здесь же есть нечего». Белка выслушала речь человека и пропала. Что она здесь ищет, было непонятно, так как город представлял собой сборище древесных скелетов, и ничего съестного в нем сохраниться не могло. Аэробайк поднялся выше, и снова Максиму показалось, что внутри сросшихся башен замка прячется нечто еще более невероятное, нежели даже сам замок. Аэробайк скользнул назад, протиснулся сквозь щели между крученными стволами саксаула и лиан к центральному залу древесной композиции. Зал был невелик, окруженный чистоколом стволов, но места в нем хватало, чтобы внутри уместилась скульптура из растрескавшихся деревянных шестов, сучьев и досок. Сначала Максим принял изваяние за объемное изображение демона войны, какие лежали в саркофагах крепости. Потом, к своему замешательству, он понял, что статуя почти полностью копирует фигуру человека. Более того, женщины. Разумеется, фигура потеряла плавность линий из-за рассохшихся деревянных деталей, но сомнений не было. В центре зала инопланетного замка высилась скульптура в три человеческих роста вполне земной женщины с распущенными по плечам белыми волосами, роль которых играли извивающиеся корешки. У скульптуры было лишь одно отличие от земных женщин. Она имела три лица. «Отпад», — выговорил Максим, сраженный наповал. Сердце процарапал коготок тревоги. Неземная статуя вызвала в памяти образ Вероники. «Прочь отсюда!» — мелькнула мысль. Он с сожалеющим жестом попрощался с трехликой инопланетянкой. Интересно, это в самом деле какая-нибудь прародительница демонов войны или представитель еще одной цивилизации? И развернул аппарат в обратную сторону. «Извините, сударыня, не до знакомства. Но мы еще увидимся, обещаю». Через минуту город, окруженный поясом песков, остался далеко позади. Еще через час аэробайк домчался до российского леска, в котором обосновалась группа уцелевших попаданцев. И Максим, не обратив внимания на отсутствие вертолета на опушке, спикировал вниз, рассчитывая увидеть лагерь. И остолбенел, тормозя. Поляна изменила свой вид. В ее центре зияли две свежие воронки. Повсюду валялись разбитые вдребезги контейнеры, коробки и обломки шалашей. Сердце остановилось. Пересохшие губы выхрипнули. «Вика!» Аэробайк нырнул к поляне, заметался над обломками. Точно так же метались в голове Максима и мысли. Что случилось? Что здесь взорвалось? Напали чудом выжившие баирские повстанцы? Откуда они взялись? Чушь! Но ведь был бой! Или не бой? Неожиданное нападение! Но кто напал? И где люди?» Он соскочил с седла, зайцем запрыгал по кустам в поисках спутников, обследовал окрестности лагеря и с облегчением убедился в отсутствии трупов и следов крови. Хотел было прочесать весь лесок и услышал далекий щелчок выстрела. Замер, навострив уши, прыгнул на седло, определил направление выстрела и рванул аппарат в небо. Обменивались новостями, расположившись в семейном леске северного типа в километре от разбомбленного лагеря. Выстрел, который услышал Максим, сделал Мирадзе, заметивший возвращение аэробайка, поэтому долго искать спутников не пришлось. Сначала суть происходящего объяснил хмурый полковник Савельев с разрешения Плащинина, находившегося в дурном расположении духа. Огорчаться и в самом деле было отчего. Лагерь был уничтожен двумя ракетными ударами с борта вертолета. Пропали практически все запасы концентратов, личные вещи, инструменты и приборы, а также ноутбуки ученых, сокрушавшихся по этому поводу больше всего. По их признаниям, в компьютерах физиков хранился программный файл поиска иномириан и первоначальные сведения о расшифровке книги. Вертолет с четырьмя пилотами после нападения исчез и пока не возвращался. К Куда он улетел, гадать не имело смысла, хотя Мирадзе предлагал поискать предателей и разобраться с ними в полной мере. Максим на это предложение не отреагировал, хотя подумал, что поисками еще придется заняться. Его рассказ о крепости произвел на слушателей не меньшее впечатление, чем на него рассказ Сергея Макаровича. Даже менее экспансивные, нежели Костя, помощники Савельева, оживились, узнав о встрече майора с восставшим из мертвых Матевосяном. А сообщение Максима о контакте лейтенанта с компьютером крепости на всех подействовало возбуждающе. Появилась надежда на совершенно иные горизонты сотрудничества с Большим лесом. Мешало радостному подъему, охватившему слушателей после рассказа Реброва о находках в крепости, только неуютное чувство обмана, порожденное в душах людей предательством летчиков. Хотя причины их поведения были понятны, шмели, по-видимому, реально превратили их в зомби, послушно выполнявшими команды хозяина, Черного леса. «Надо обязательно их найти», — повторил свое предложение Мирадзе. «Если они уж начали воевать с нами, то уговорить их не удастся». «Вы предлагаете их ликвидировать?» — уточнил майор Полевой. «Иначе они ликвидируют нас». Все посмотрели на Плащинина, молча сидевшего на травяном бугорке. Генерал пожевал губами, косясь на стоявшего рядом Сергея Макаровича. «Никаких ликвидаций, товарищи бойцы. Попытаемся сначала привести летчиков в чувство». «Ага, как же, приведешь их в чувство, ежели они сидят в вертушке и держат пальцы на гашетках ракетных комплексов», — проворчал Мирадзе. «У них осталось мало ракет», — сказал Полевой. «Вы разбирались с нашими запасами и вооружением», — сказал Максим. «Можете прикинуть, сколько чего у них осталось?» «В блоках НУР осталось не больше двух десятков снарядов. Почти все было расстреляно во время выхода из Иномирианы над Черным лесом. Из управляемых ракет осталось только 2-3 ПТУР-атака, ну и пара сотен патронов к пулеметам». «На борту еще ящик с иглами», — торопливо добавил лейтенант Тагаев, имевший в виду ручные зенитно-ракетные комплексы. «И, по-моему, подвеска с двумя бомбами». «Этого вполне достаточно, чтобы уничтожить нас всех», — бесстрастно сказал майор Спицын. Головы присутствующих снова повернулись к Плащинину. «Будем исходить из того, что есть», — сказал генерал. «Сбить вертушку нечем». «Почему нечем?» — не выдержал Костя. «У нас есть фауст-патрон». «Немцы подарили», — пошутил Точилин. «Это оружие из ракеты торговцев. Очень даже эффективное. Максим подтвердит». Лейтенант скривил губы, но продолжать не стал. «И еще у нас имеются 2 подствольника», — добавил майор Полевой. «Радиус действия ваших подствольников слишком мал», — отмахнулся Мирадзе, «чтобы на равных тягаться с ракетами вертушки. Если летчики обнаружат нас, то достанут из 3-километровой дистанции». Сергей Макарович посмотрел Плащинин на Савельева. «Предлагаю прикинуть наши возможности», — сказал полковник. «Майор, в крепости хранятся средства борьбы с Черным лесом. И второй вопрос. Осталось ли там оружие, которое мы могли бы использовать для своей защиты?» «Мы с Рядошкиным не успели детально обследовать крепость», — признался Максим. «Нашли ангар с летательными аппаратами, нашли склад и работающие холодильники с растительными консервами. Как оказалось, они годятся в пищу и для нас», — Матевосян проверил. «Лейтенант остался с ним продолжать обследование крепости, и я уверен, что оружие отыщется». «Он уверен», — процедил сквозь зубы Точилин, посматривающий то на Реброва, то на Веронику, не сводившую с Максима счастливых глаз. «Пока что ничего особо полезного в вашей крепости не обнаружено», — лейтенант ухмыльнулся, «кроме гробов с иноземными трупами». Максим перехватил взгляд Точилина, брошенный на Веронику, приподнял бровь, но отвлекаться на перепалку с лейтенантом не стал. «С крепостью мы разберемся. Возможно, нам всем придется перебраться туда, чтобы посланцы Черного леса нас не достали». «Можно вопрос?» — поднял руку возбужденный Костя. «По делу?» — хмыкнул Мирадзе, успевший изучить характер ботаника. «Кто победил в здешней войне? Демоны демонов или лес демонов?» «Об этом потом», — поморщился Плащинин. «В Все-таки интересно, как наш лес смог победить технологически развитую цивилизацию, не имея ни атомных бомб, ни ракет, ни вообще какого бы то ни было оружия? И вообще, как он стал разумной системой? Ты же сам говорил, что мозг леса — корневая система, — напомнила Вероника. Ну да, так и есть. Но в какой момент эта система стала мыслить? До войны или после? Вы не спрашивали у компа крепости? Не до того было, — сказал Максим. Кстати, когда я возвращался, наткнулся на город. «На что?» — открыл рот ботаник. Максим рассказал о посещении псевдогорода с замком и статуей трехликой женщины внутри. Известие ошеломило даже Плащинина. Заговорили разом, перебивая друг друга, пока генерал не остановил процесс. «Попрошу тишины. Майор, это и в самом деле был город?» «Так точно, товарищ генерал. Хотя мне он показался каким-то слишком декоративным, нежилым». «Ха!» — воскликнул Костя. «Знаете, что это может быть? Нечто вроде музея. Лес вырастил подобие существующих до войны городов в память о погибшей цивилизации». Точилин засмеялся. «Ну и бред!» Костя не обратил на него внимания. «Понимаете, война демонов уничтожила всю инфраструктуру противоборствующих сторон. И лес, по памяти, восстановил город в качестве памятника». «Зачем это ему?» — недоверчиво спросил Полевой. «Он ведь тоже воевал с демонами. Зачем кому-то воспроизводить вражеские объекты в качестве памятников? Просто в силу иной логики. Вот и все. А возможно, этот город принадлежал создателям леса, которых уничтожили демоны. Но можно прикинуть и другие варианты». «Кончайте молоть чепуху, молодой человек», — объявил Плащинин. «Майор, нужна конкретика. Как нам выпутываться из создавшегося положения? Главная наша задача остается прежней — возвращение домой. Что нам даст в этом плане исследование крепости?» «Надежду», — твердо ответил Максим. «Дайте мне час на разработку плана действий. И большая просьба ко всем. Не высовывайтесь из этого небольшого леска в большой. Зомбированные летчики не станут колебаться, обнаружив кого-нибудь из нас. А возможности ликвидировать весь наш отряд одним залпом у них еще остались. Спецназ ГРУ предлагает трусливо прятаться от одной единственной вертушки?» — поинтересовался Точилин с издевкой. Мирадзе открыл рот, чтобы ответить, но Максим остановил его, покачав пальцем. «Бегущий не всегда трус», — проговорил он мягко. «Вряд ли спецназ ФСБ изберет другую тактику, чтобы избежать гибели, не имея средств защиты». Сергей Макарович отвернулся, скрывая улыбку. Плащинин кивнул. «Хорошо. Через час обсудим ваш план. Перекур, товарищи!» Присутствующие начали расходиться парами, обсуждая волнующую всех тему. Максим подошел к Веронике, и девушка, не стесняясь взглядов мужчин, обняла его. «Я так за тебя переживала!» Он поцеловал девушку в щеку, отстранил с улыбкой. «А за Рядошкина не переживала?» «Чего за него переживать?» Ответно улыбнулась Вероника. «Он же с тобой!» «Спасибо за оценку моих скромных кондиций. Хотя Жора и сам за себя может постоять». «Возьмешь меня с собой в крепость? Я как-никак археолог. Изучение исторических артефактов — моя работа». «Мы все там побываем». Подошел Точилин, хмельным взором охватив Веронику и демонстративно не обращая внимания на ее спутника. «Вика, вы хотели просветить меня по части съедобных грибов?» Вероника нахмурилась, ответив на заинтересованный взгляд Максима виноватым взглядом. «Грибы не по моей части. Поговорите с Костей». «Вы обещали показать местные достопримечательности». «Ничего я вам не обещала», — вспыхнула девушка. Максим оценил ее искренность, с обещающей улыбкой взял под руку лейтенанта. «Отойдем, дружище». Точилин попытался вырвать руку, но ладонь майора превратилась в клещи, и лейтенант вынужден был последовать за стену ольховника, куда направлял его Максим. «Макс!» — тревожно прошептала Вероника, делая за ними шаг. Мирадзе, наблюдавший за этой сценой, удержал ее. «Не волнуйтесь, мадмуазель. Наш командир умеет разговаривать с такими суперменами». «Лейтенант», — сказал Максим, отпуская сдавленную мышцу Точилина. Давай договоримся раз и навсегда. Археолог Соловьева Вероника Владимировна желает связать свою жизнь с моей. Я не возражаю, но я категорически возражаю против настойчивого оказывания ей знаков внимания со стороны кого бы то ни было. Ферштейн? Или перевести на практический русский? Точирин потер бицепс, криво ухмыльнулся. Надо понимать это как приказ старшего по званию? Это надо понимать как дружеский совет. В противном случае вы пожалуетесь генералу. Максим ощупал лицо собеседника ставшими ледяными глазами. Не хочется ломать тебе ни карьеру, ни руку, но если понадобится, я легко сделаю последнее. Попробуй. Картинно развернул плечи Точирин. В следующее мгновение Максим усилием воли вогнал себя в боевой темп, выхватил пистолет из чехла кобуры на поясе лейтенанта, приставил ствол ко лбу парня и вернул пистолет в кобуру. Все это в течение одной секунды. Точирин лишь успел открыть рот, не сделав ни одного движения, и начал бледнеть, когда штатный волк уже был в его кобуре. «Договорились?» Будничным тоном проговорил Максим, расслабляясь. Промямлил Точирин. Максим похлопал его по плечу и вышел из-за стены кустарника к ожидавшим его друзьям. Глаза Вероники стали большими. «Ты с ним?» «Все нормально», — успокоил он девушку, ожидая, что Точирин выйдет вслед за ним. Однако лейтенант избрал другой вариант, тихо покинув поляну. «Что ты ему сказал?» «Посоветовал держаться ближе к генералу», — рассмеялся майор. «Давай прикинем план действий», — спрятал улыбку Мирадзе. «Генерал дал тебе час». Максим поискал глазами Костю, который присоединился к физикам, державшимся особняком. После потери своих планшетов оба погрузились в уныние, но старались не выдавать своих чувств и по очереди таскали книгу, разворачивая фолиант при каждом удобном случае. «Костя!» «Чего?» — с готовностью подскочил ботаник. «Останешься главным по безопасности. Случится, что с нашими дамами голову снесу!» Вероника фыркнула. Костя неумело козырнул, расплылся в ухмылке. «Мне голова еще пригодится. А вы куда?» «Осмотримся!» Максим кивнул Мирадзе, оба забрались на воздушный мотоцикл, и аппарат взлетел. Под пассажирами распахнулся знакомый ландшафт, по-прежнему наполнявший душу восторгом и благоговением. Земные леса в некоторых районах планеты тоже заставляли людей удивляться их размерам, разнообразию и жизненной силе. Но большой лес иной вселенной являл собой образец масштабов совершенно другого уровня упорядоченности, многообразия и красоты. И не верилось, что случайным попаданцам в этот мир повезло стать свидетелями его неимоверного величия. «Будем искать вертушку?» — спросил Мирадзе. «Нет. Проверим сначала, не осталось ли в лагере чего-нибудь полезного». Аэробайк поднялся под облака. Осмотрелись, ища в сочной зелени внизу чужеродные объекты. Но вертолета с командой лесных зомби нигде не было видно. И Максим направил аппарат к леску с разгромленной ракетными ударами базой. Тщательно осмотрели поляну, усеянную обломками ящиков, приборов и шалашей. Подобрали уцелевшую бытовую утварь – котелки, кружки, ложки, ножи. Нашли невзорвавшиеся гранаты и ракету вместе с трубой ПЗРК «Верба». «Сухпай!» – обрадовался Мирадзе, вытаскивая из кустов почти целый пакет ИРП – индивидуального рациона питания на 10 бойцов. «Давай пожуем домашнего мяса!» «А то живот сводит от голода!» «Пора отказываться от домашнего мяса», — проворчал Максим. «Неизвестно, сколько нам еще придется тут жить. Надеюсь, недолго. Во всяком случае, пока не найдем способ остановить черный лес. А если не удастся остановить?» Максим погрозил лейтенанту пальцем. «Оставь эти пессимистические подковырки. Ты не видел крепости?» «Это сооружение больше любого нашего центра управления обороной. Мы не успели осмотреть и 1/100 доли его бункеров, и лес не зря вывел нас на него». Уложили все найденное на черные горизонтальные колеса аэробайка, привязав их лентами скотча. Еще раз, на всякий случай, обошли поляну в поисках незамеченных ранее вещей и услышали подземный гул. Максим замер с поднятой ногой, настраиваясь на диалог с лесом. «Вертушка!» — неуверенно проговорил Мирадзе. «Лес предупреждает!» — встрепетнулся Максим. «Быстрее к нашим!» Вскочили на мотоцикл, поднялись в воздух и уже на 200-метровой высоте, заметив слева от леска скользящее над вершинами секвой пятно, поняли, что опоздали. Вертолет их опередил. Пыхнули струйки пламени и дыма. Из-под пилонов Ми-8 рванули вниз две ракеты. «Держись!» — крикнул Максим, утапливая в панель рукоятку управления аппаратом.